Oh, drinking beer in a cabaret, was I having fun? Until one night she caught me right, now I'm on the run. Города – живые организмы. Возникают, развиваются, случаются и умирают. Но всегда изменяются. Редко какие из них замирают в неизменном состоянии на многие века, подобно нетленным мощам святых. Да и можно ли счесть их после этого живыми? Город Осень был живым. Запертый в своих границах самой вечности, он развивался, менялся и тянулся ввысь, без неуместных колебаний пожирая самое себя. Старые районы неумолимо застраивались небоскребами из стекла и бетона, и лишь немногие островки стабильности успешно сопротивлялись нашествию новых времен. Одним из таких мест была примыкавшая городскому парку «Десятка». Обычный район. Не жутковатая плешь с ее бандитскими трущобами и не фешенебельный старый берег с роскошными особняками богатеев. Просто теснящиеся друг к другу трехэтажные дома, узенькие улочки, тенистые скверы. Просто люди, которых устраивает сложившееся положение вещей. Люди, не терпящие суеты и отступления от привычного уклада жизни. Люди традиций. Гангстер, если угодно. Доброжелательные улыбки и волчьи хватки. Пошитые на заказ костюмы и револьверов на плечных кобурах. Наплевательское отношение к закону и порядок на улицах днем и ночью. Но, как говорится, в семье не без урода. Бар-фонарь ничем примечательным не отличался. Отполированная локтями немногочисленных обычно посетителей стойка, вечный полумрак и безбожно дорогая выпивка. А в довершение всего кислая физиономия не особо приветливого персонала. Но заправлявшего там Эрика Роя, сложившееся положение дел устраивало целиком и полностью. Заведение это было, что называется, для своих. И самое интересное в нем происходило в задней комнате. Там играли в карты. Казалось бы, зачем? Не проще ли пойти в казино? Проще, и с этим не поспоришь. Но отнюдь не всем. У одних имелись проблемы с комиссией по азартным играм, другие скрывались от полиции или кредиторов, третьи опасались попасться на глаза вездесущим репортерам, а отдельные оригиналы так и вовсе не выносили толп заполнявших игорное заведение бездельников. Всем им была прямая дорога в фонарь. Эрик Рой всегда знал о полицейских облавах заранее. Газетчиков вышибало не подпускали к бару на пушечный выстрел и, разумеется, никакого столпотворения. Особенно, если на часах без четверти 10. В ранние часы Эрик устраивал игры для хороших знакомых. Тех немногих избранных, кто мог позволить себе перекинуться картишками в самый разгар рабочего дня. Не для бандитов, нет. По утрам в фонарь заходили игроки совсем другого полета. В этот раз компанию Эрику составляли Натан Корда, Петр Крамер и Поль Лиман. Из тех Лиманов, при встрече с которыми благоразумные люди переходят на другую сторону улицы. А самые предусмотрительные и вовсе избегают улиц, на которых имелась вероятность столкнуться с представителями этого почтенного семейства. Впрочем, Поль мало походил на своих неуравновешенных родственников. Всегда подчеркнуто невозмутимый, в черном костюме и сорочке с высоким стоячим воротником, он скорее напоминал пастора или гробовщика, но, разумеется, не являлся ни тем, ни другим. А напротив, зачастую обеспечивал представителей этих профессий работой. Поль не был наемным убийцей в обычном понимании этого слова. Он просто решал чужие проблемы, не особо стесняясь в выборе средств. Работа эта требовала недюжинного хладнокровия, но некоторых смерть делает куда более сдержанными, нежели они являлись при жизни. Поль Лиман совершенно точно был не вполне живым, и его партнеров по игре это нисколько не волновало. Они собирались в фонаре играть в карты, а не обсуждать чужие недостатки. Тем более, что помимо Поля был за столом еще один не совсем живой, но при этом определенно совсем не мертвый гость. Петра Крамера зачастую путали с недалеким громилой. И не мудрено. Был он кряжестым, с красным лицом и налитыми кровью глазами. А немалых размеров кулаки красовались сбитыми костяшками. Одежда его была под стать внешности. Дешевый костюм из магазина готового платья давно следовало сдать в чистку или хотя бы погладить. Поля, сдвинутые на затылок фетровой шляпы, обтрепались, а каблуки туфель стоптались. Вот только глаза. Тусклые и безжизненные глаза, казалось, пронзали собеседника насквозь. Крамер вовсе не был простаком. Недаром одни называли его мигренью, а другие – могилой. Теперь уже никто не помнил, с какой стати к нему привязались подобные прозвища. Не то чтобы оснований называть так Петра не было вовсе. Скорее наоборот, слишком много имелось для этого причин. Третий гость, Натан Корда, занимал пост управляющего одного из банков и выглядел так, словно намеревался выставить свою кандидатуру на выборах мэра. Идеальная прическа, маникюр, сорочка с вышитыми инициалами, заколка на шелковом галстуке с крупным бриллиантом, под стать ей запонки. Трость с массивным серебряным набалдашником за ненадобностью банкир отставил к стене. Самым заурядным в этой компании был хозяин заведения, сильно располневший мужчина, не так давно разменявший пятый десяток. Хоть в комнатушке вовсе не было жарко, а его снятый пиджак давно висел на спинке стула, Эрик Рой то и дело вытирал с лица пот мятым носовым платком. Вытирал пот, поправлял сильно врезавшиеся в рыхлые плечи подтяжки, постоянно трогал кончиками пухлых пальцев свои карты и выигрывал. «Повышаю», — в очередной раз объявил Эрик и добавил к банку пару полтинников. «Без меня», — буркнул Петр Крамер и машинально передвинул незажженную сигару из одного уголка рта в другой. «Могу занять еще пару сотен», — хохотнул Рой, пребывавший в превосходном расположении духа. «Поддержу», — глянув на свои карты, решился Натан Корда. А вот Поль Лимон его оптимизм не разделил. «Пас». Сбросил он карты на стол и вытащил серебряный портсигар, заполненный не сигаретами, а леденцами. «Угощайтесь, господа». «У тебя на визитных карточках по-прежнему значится мизантроп», уточнил банкир с подозрением, глядя на предложенное угощение. «Именно так», — невозмутимо подтвердил Поль. «Тогда воздержусь», — сухо произнес Натан. «А я возьму», — улыбнулся Петр Крамер. «Оранж, пожалуйста. Вот эту желтенькую с цианидом». «Петр, ты бы определился, какой у тебя? Оранж, желтую или с цианидом?» «Ну, ты же меня понял», — ухмыльнулся Крамер и отправил в рот приглянувшийся леденец. «Господа», — с недовольным видом постучал картами по краю стола хозяин заведения. «Не отвлекаемся». «Вскрываемся?» — предложил Натан. «Давай», — решил Эрик, и тут из-за бара донесся звук битого стекла. «Вот криворукий растяпа». Выргался хозяин заведения и повернулся к неуверенно заглянувшему в комнату официанту. «Чего там у вас?» Странно скособоченный официант облизнул губы, молча подался в сторону, и сразу стала понятна причина его непонятного поведения. Очень сложно стоять ровно, когда какой-то коротышка вцепился тебе в волосы и приставил к виску дуло револьвера. «Замерли все! Замерли, суки!» Заорал заскочивший следом налетчик с закрытым платком лицом, и на игроков темными провалами стволов уставился штуцер калибром 3/4 дюйма. И тут же в комнату проскользнул третий мордоворот. «Не дергайтесь, и никто не пострадает», — сходу объявил он, переводя револьвер с одного игрока на другого, и потребовал: «Руки на стол! Руки, чтоб я видел!» Все немедленно выполнили распоряжение, а скособоченный официант пробормотал: «Мистер Рой, я им говорил...» «Заткнись!» – немедленно дернул его за волосы коротышка. «Заткни пасть, рот, пока я тебе мозги не вышиб!» «Вы хоть понимаете, кого грабите?» – поморщился Эрик Рой. «Вы понимаете, что с вами за это сделают?» «Рот закрой!» – прикрикнул на него налетчик с револьвером и принялся лихорадочно сгребать со стола деньги в заранее приготовленную матерчатую сумку. «Рот закрой или клянусь, я тебя грохну!» «Еще не поздно остановиться!» И не подумал выполнить распоряжение владелец заведения. Парень резко развернулся и приложил Эрика 3-дюймовым стволом револьвера по голове. Металл рассек кожу, потекла кровь. И Петр Крамер брезгливо поморщился. Вовсе не обязательно было это делать. «Заткнись!» Тут же направил на него штуцер-налетчик, отошедший в дальний угол. «Сиди и не дергайся!» «Не дергайся, да», подтвердил парень с револьвером, который уже полностью очистил стол, и заявил: «Выворачивайте карманы». «Вам обломилось больше 5 штук», — спокойно произнес Пол Лимон. «Не пора остановиться?» 5 штук? Козырно!» — присвистнул налетчик с сумкой, но тут же опомнился и заорал. «Карманы! Выворачивайте ваши грёбаные карманы!» «Пора смываться», — забеспокоился коротышка, но на его предупреждение подельники попросту не обратили внимания. «Выкладывайте все на стол», — продолжал настаивать на своем парень с сумкой и револьвером. И господом богом, клянусь, утаите что-нибудь, прямо здесь грохну». «Ты совершаешь большую ошибку», — предупредил Эрик Рой. «Молчать. Бумажники, быстро». Пулиман пожал плечами и кинул на стол потертое портмоне. Револьвер уставился в лицо хозяина заведения, и тот нехотя полез во внутренний карман, висевшего на спинке стула пиджака. Достал оттуда бумажник и бросил в сумку. Тогда Петр Крамер пошарил по карманам и выудил оттуда пару мятых пятерок и полпригоршни мелочи. «Устроит?» – усмехнулся он. «Заткнись, урод!» – взвизгнул налетчик и перевел револьвер на банкира. «Теперь ты быстрее!» Натан Кордос, с сожалением, выложил на стол кошелек змеиной кожи с золотым тиснением. Но его неприятности на этом не закончились. «Часы и заколку», – потребовал парень. «Шевелись». «Эрик, я думал, у тебя приличное заведение», – вздохнул банкир, выполняя распоряжение. Ройлер скрипнул зубами от досады. Налетчик смахнул в сумку золотые часы и кошелек Натана и попятился на выход. «Только дернитесь, только попробуйте», – не опуская оружия, предупредил он. «Пристрелю». Не спуская глаз с игроков, бандиты вышли в бар, а потом коротышка ткнул в спину официанта, захлопнув дверь, и сразу раздался топот быстрых шагов. «Господин Рой?» – вопросительно уставился на хозяина официант. «Оставь», – махнул рукой Эрик, вытирая окровавленное лицо носовым платком. «Принеси лед. И никому ни слова». «Когда я расскажу, в чьей компании меня ограбили, полицейские со смеху помрут», – фыркнул Натан Кордо. «Никакой полиции», – взвился владелец бара. «Иначе ты сам помрёшь, и не могу сказать, что от смеха». «Очень страшно», – ухмыльнулся банкир. «Не знаю, как для тебя, а для меня это вопрос жизни и смерти». Рой забрал у подчиненного мешок со льдом и приложил его к рассечённому лбу. «Приберитесь там», – приказал Эрик. А когда официант ушел, болезненно поморщился и пояснил. «Если станет известно, что можно вот так вот запросто обнести мое заведение, мне конец». «Я могу замолвить за тебя словечко перед кузеном», – предложил Пол Лимон, нисколько казалось невзволнованное произошедшим. «Лечь под Лимонов?» – фыркнул Эрик. «А может, сразу надеть платье, накраситься и отправиться на панель?» «Ну и фантазия у тебя, дорогой. Это была гипербола». Рой достал из кармана мятую пачку сигарет, но Пол его немедленно остановил. «Будь добр, не дыми», – попросил он. «Для нас с Петром это не безвредно, знаешь ли». «Черт с вами», – буркнул Эрик. Отложил сигареты и сходил в бар за бутылкой виски. Налил себе и Натану. Поле и Петр только переглянулись. «Так для вас безвредно?» Ехидно поинтересовался хозяин заведения, в пару глотков выхлебал полстакана виски и шумно выдохнул. Потом зло уставился на Крамера. «А ты что сидела? Это разве не твоя работа грабить или ловить?» «Во-первых, выстрелы штуцера уложат даже меня». Петр осмотрел кончики жеванной сигары, которую так и не удосужился закурить, и швырнул ее в мусорное ведро. «Во-вторых, я не на службе». «А в-третьих», — он проникновенно посмотрел в глаза толстяка, «моих денег на столе не было. А мои долги со мной остались, не так ли?» «Чтоб тебя разорвало, эгоист несчастный», — выргался Эрик. «Этих беспредельщиков надо найти». «Поль, возьмешься? Это ведь и твоей репутации касается». «Я найду их», – кивнул Лимон. «Но если я начну суетиться, люди могут подумать, что меня это задело». «А это не так. Всему свое время. Хотя, если ты удвоишь сумму...» Рой раздраженно засопел и вопросительно глянул на банкира. «Натан, часы мне дороги, но не настолько, чтобы ввязываться в откровенный криминал», – отказался раскошелиться Кордо. «А ты что скажешь, Петр? – уточнил Эрик. «Не хочешь выполнить свой служебный долг и арестовать опасных преступников?» «У меня сегодня выходной», – напомнил Крамер. «Списываю долг и даю 500 сверху», – предложил тогда владелец бара. «Идет», – легко согласился Петр. «Серьезно?» – удивился Лимон. «Не думаю, что будет так уж сложно отыскать этих дилетантов», – пожал плечами Крамер. «В конце концов, это моя работа». «Дилетантов?» – усомнился Поль. Петр указал на его слегка топорщившийся под левой подмышкой пиджак и усмехнулся. «Он не заметил твой револьвер и оставил Натану запонки, которые стоят никак не меньше 3 штук за пару. К тому же вломились сюда днем, а не вечером, когда можно в легкую сорвать 1030. Дилетанты. Как есть дилетанты?» «Ты «Так отыщите их, инспектор», – потребовал Эрик. «Отыщите, прежде чем они растреплют всему городу о том, что здесь произошло». «Не учи меня ловить преступников». Поморщился Крамер, но все же, испытывая терпение владельца питейного заведения, не стал и поднялся из-за стола. «Господа». Он приподнял свою шляпу, на миг открыв проплешину пулевого отверстия на затылке, и отправился на выход. «Еще увидимся». «Петр», — окликнул его Рой, — «если выродка, который приложил меня по голове, застрелят при задержании, получишь в два раза больше». «Ты меня с кем-то перепутал», — отказался инспектор. «Я не нарушаю закона». «Пять сотен — это всегда 5 сотен». «Сделаю вид, будто ничего не слышал». Петр достал новую сигару, надкусил ее и, привычно зажав меж зубов, покинул заднюю комнату. В баре он сделал один телефонный звонок. Потом несколькими резкими толчками распахнул подпертую чем-то снаружи дверь и вышел на улицу. С затянутого серыми облаками неба сыпался мелкий противный дождик. Но для города, навсегда застрявшего в вечной осени, в этом не было ровным счетом ничего необычного. Просто еще один дождливый день, только и всего. Заметив катившее по дороге такси, Крамер шагнул с тротуара на проезжую часть прямо под колеса автомобиля. И тот резко затормозил, еще прежде чем водитель успел одернуть заточенную в двигателе сущность. Фары вмиг потускнели, сверкавшая хромом решетка радиатора перестала казаться оскаленной акульей пастью. Инспектор обошел автомобиль, распахнул дверцу и забрался на заднее сиденье. «Поехали», — скомандовал он опешившему таксисту. «Что еще за фокусы?» — начал было возмущаться тот. Но оба прозвища Петра были вполне заслужены, и водителя хватило одного взгляда на странного пассажира, чтобы проглотить уже готовое сорваться с языка ругательства. «Куда ехать?» — уточнил он, нервно стиснув вспотевшими ладонями баранку. «Бар 5 рюмок». «В салоне не курят». Все же нашел в себе смелость заявить таксист, отъезжая от тротуара. Крамер вытащил изо рта незажженную сигарету, внимательно осмотрел ее и спросил: «А кто-то разве курит?» Водитель предпочел промолчать, да и за все время поездки не произнес больше ни слова. Забегаловка 5 рюмок располагалась в непосредственной близости от вокзала. Но, несмотря на шаговую доступность и невысокие цены, железнодорожные чиновники и даже куда менее разборчивые грузчики были там гостями нечастыми. Причиной тому служила дурная репутация заведения. Дурная репутация, да еще собиравшаяся в рюмочные карточные шулера, мошенники всех мастей и совсем уж откровенное жулье. По этой причине в забегаловке можно было не только пропустить пару стаканчиков дешевого пойла, но и узнать последние слухи и даже столковаться о совместной работе с подельниками. Свой человек в подобном месте был способен разнюхать много чего интересного. И хоть инспектор полиции в категорию своих однозначно не попадал, его это обстоятельство нисколько не смущало. Спустившись по круглой лесенке в полуподвальное помещение, он толкнул массивную входную дверь и выразительно глянул на протиравшего пивные кружки бармена. Тот сразу кивнул куда-то вглубь зала. «Только не здесь», – прозвучало уже в спину направлявшегося в темный угол инспектора. В столь раннее время посетителей в забегаловке не было, но нужного человека с кем-то другим Петр не перепутал бы в любом случае. Генри Пузеля вообще было сложно спутать с кем-то иным. Разве что с нарядившимся в засаленный клетчатый костюм поросенком. Тщедушное сложение, остренькая физиономия, маленькие глазки и торчащие в разные стороны уши. Большущие, розовые, с многочисленными алыми ниточками кровеносных сосудов. Все это не позволяло относиться к коротышке серьезно. А если ко всему прочему добавить трусоватый характер, то не приходилось удивляться, что никто к Генри всерьез и не относился. Жуликам и в голову не приходило подписывать его на серьезные дела. Но вот прихвастнуть своими успехами – почему бы нет? Генри ведь не враг себе. Генри трепаться не станет. Он трус, каких свет не видывал. Только вот были люди, которых Генри боялся куда больше случайных собутыльников и шапочных знакомых. И одним из таких людей был Петр Крамер. При появлении инспектора Генри Путель немедленно закрылся газетой. Больше от безнадежности, чем всерьез рассчитывая, что его не заметят. А когда полицейский все же уселся напротив, то пройдоха с обреченным вздохом откинулся на спинку стула и забарабанил пальцами по кружке с выдохшимся пивом. Генри не был большим любителем алкоголя, но время от времени был вынужден покупать выпивку, чтобы не вылететь за дверь. «Чем обязан, господин Могила?» В приступе панической храбрости ухмыльнулся он инспектору. «Ищите зажигалку?» «Нет». Крамер вытащил изо рта сигару, осмотрел ее и вновь вернул обратно. «Тебя искал». «С чего бы это?» «Возможно, ты кое о чем слышал». «Ну-ну», — с неприкрытым интересом подался вперед Генри. Откровенничать с легавым он желанием не горел, но информация есть информация, кто бы ее ни принес. «Не держите в себе, излагайте, инспектор». «Только что на десятке ограбили заведение, которое разумным людям грабить не с руки», — спокойно произнес Петр. «Трое молодых парней, пара револьверов и штуцер. Лица закрыты платками. Двое нормальных, третий коротышка, вроде тебе». «Ну-ну», — поморщился Путель, — «я попросил бы вас». «Или даже ниже», — смерил его взглядом Крамер. У одного были рабочие ботинки, и говорил он как-то странно, будто с акцентом. И еще он сказал «козырно». «Сам посуди, но кто в наше время говорит «козырно»?» «Много взяли?» — уточнил Генри. «Достаточно, чтобы я ими занялся». «Ничего об этом не слышал». «Уверен?» «Абсолютно». «Так какого черта ты тратил мое время?» — прорычал вдруг инспектор. «Но я не...» — пролепетал Путель и взвизгнул, когда ему на пиджаке колени хлынуло пиво из опрокинутой полицейским кружки. Коротышка выскочил за стола и бросился в туалетную комнату. Крамер оглянулся на бармена, выждал с минуту, а потом двинулся следом. «Чего еще?» – встрепенулся, приводивший в порядок одежду Генри. «Мало вам?» Петр молча ухватил его за воротник и перекрутил сорочку так, что, поднявшись на цыпочки, коротышка захрипел. «Пустите!» Генри вцепился обеими руками в мощное запястье полицейского, но без толку. «Слушай меня!» – встряхнул Петр Крамер бедолагу. «Сейчас я засуну тебя головой в унитаз и буду держать там ровно столько, сколько понадобится, чтобы освежить память. Ты все понял?» «Я ничего не знаю», – заголосил Генри. Инспектор свободной рукой распахнул дверцу туалетной кабинки и зашвырнул Путеля туда. Тот врезался в стенку и, не удержавшись, уселся на унитаз. «Ну?» – хрустнул костяшками пальцев Крамер. «Что скажешь?» Генри оправил ворот сорочки, с ненавистью глянул на полицейского и как-то вдруг весь обмяк. «Знаешь Марка Берга? К нему из какой-то дыры приехал двоюродный племянник. Возможно, налет его рук дело». «Марк не такой дурак», — покачал Петр головой с нескрываемым сомнением. «Он мог и не знать», — шмыгнул носом Путель. «Этот парнишка терся тут, интересовался, как бы срубить денег по-быстрому. Его не знают, никто не захотел с ним работать». «А младший сын Марка, если ты не в курсе, не отличается высоким ростом, от слова совсем». «Возможно», – кивнул Крамер. «Приятного дня». Он захлопнул туалетную кабинку и отправился на выход. Марк Берг начинал обычным уличным головорезом в банде Адама Марена, но 5 лет отсидки в Святом Кейне наставили его на путь истинный. Путь истинный включал в себя рэкет, скупку украденного и ростовщичество. Но ни в чем более серьезном Марк последние 30 лет участия не принимал. Никаких убийств, никаких ограблений. Ничего такого, от чего бы не смог отмазать хороший адвокат. Возвращаться на каторгу Марку по понятным причинам не хотелось. Когда инспектор поднялся из подвала, на улице маячила долговязая фигура сержанта Фольги. Высоченный, в сером дождевике и надвинутой на глаза шляпе, он походил на сбежавшее с огорода чучело. Вот только опасаться его стоило вовсе не воронам. Обычно при одном лишь взгляде на сержанта люди ловили себя на мысли. С этим парнем что-то не так. И только потом обращали внимание на безжизненно серый оттенок кожи и неестественную для живого человека неподвижность. Фольк был тронутым. Угодившая в сержанта в давней перестрелке сущность не убила его, а изменила. Вероятность такого – 1 шанс на 1000, но Фольк оказался счастливчик. Только его везение заключалось не в том, что он не умер окончательно и бесповоротно, а в том, что сохранил работу. И вот уже за это благодарить ему следовало не слепую усмешку судьбы, а инспектора Крамера, который и сам был одним из таких счастливчиков. «Отвратная погода», — глянув в небо, заявил Петр. Сержант кивнул. «Надо заглянуть в одно местечко тут неподалеку. Ты не против?» Фольк пожал плечами и молча зашагал вслед за инспектором. До места дошли в самом деле быстро. Но дождь моросил не переставая, и, шагнув звякнувшую колокольчиком дверь ломбарда, Петр Крамер первым делом снял шляпу и стряхнул с нее воду. «Эй!» Тотчас выскочил из-за стойки мускулистый парень. «Куда прете? Читать не умеете, написано же только для живых». Сержант Фольке производил впечатление человека медлительного, но при необходимости двигался чрезвычайно быстро. Инспектор Крамер даже глазом моргнуть не успел, а его подчиненный уже выступил вперед, распахнул дождевик и ткнул наглеца прикладом выдернутого из-под одежды штуцера. Удар в челюсть шиб парня с ног, и он во весь свой рост растянулся на полу. Попытался подняться, выплюнул выбитый зуб и повалился обратно. Когда Фольк этого хотел, он бывал не только быстр, но и чертовски убедителен. Инспектор внимательно оглядел тяжелые ботинки потерявшего сознание парня, усмехнулся и попросил подчиненного: «Присмотри за ним». Сержант кивнул, повесил на стеклянную дверь табличку «Закрыто» и, устроив граненые стволы штуцера на сгибе левой руки, неподвижно замер у стены. Петр Крамер прошел во внутреннее помещение, и при появлении постороннего, сидевший за конторским столом Марк Берг, выругался. «Что за черт?» Но тут же узнал полицейского и моментально скис. «Чем обязан, инспектор?» «А сам как думаешь?» — спросил Крамер, нависая над столом. «Кого-то ограбили или убили?» «Марк, ты же знаешь, я не занимаюсь грабежами», — покачал головой инспектор. «И нет, никого пока еще не убили. И вот чтобы так оставалось и впредь, я к тебе и заглянул». «Не понимаю. С час назад ограбили заведение Эрика Роя. Что тебе об этом известно?» «Мне?» — возмутился Марк. «Первый раз слышу». «Да ну». Инспектор вдруг подался вперед и прижал левую ладонь Берга к столешнице. После задрал рукав его пиджака и усмехнулся. «Как же тогда у тебя оказались часы на танаккорды?» «Их сдали в ломбард. Я и не знал, что они ворованы», — быстро произнес Марк и суетливо расстегнул браслет. «Мне ворованного не надо. Ворованное забирайте». «Ты вообще много чего не знал», — усмехнулся Петр Крамер и уселся на стул напротив хозяина ломбарда. «Думаю, ты вообще не знал, что задумали твои парни. А потом уже стало слишком поздно». «Инспектор, ты, может, и хотел бы вернуть награбленное, но не представлял, как. Ведь если люди подумают, что ты обносишь на десятки игорное заведение, ничем хорошим это не кончится». «Инспектор», — хлопнул по столу Марк Берг, — «все это бездоказательное обвинение». «Твои парни правильно решили», — не обратил Крамер никакого внимания на этот возглас, «что Рой не заявит в полицию. А поскольку никому не платит за крышу, то будет вынужден молчать. Репутация в его бизнесе — это все». «Но вот ведь какая незадача. Ограбленным игрокам молчать надобности нет». «Кто-то написал заявление?» — не поверил Берг. «Я не занимаюсь ограблениями», — улыбнулся инспектор. «Я просто пытаюсь предотвратить убийство 4 человек. Меньше всего перед выборами мэра мне нужны висяки». «Не понимаю». «Да-да, я уже понял, что ты ни черта не понимаешь», — жестко оборвал подозреваемого Петр Крамер. «Среди игроков был Пол Лиман. И когда его двоюродный брат узнает о случившемся, то сразу предложит Эрику свою защиту. И на этот раз Эрик уже не сможет ему отказать. Но самое малое, что он попросит взамен, — это ваши головы». «Я тут не при делах. Мне понадобилось полчаса, чтобы выйти на ваш след. Громилы Лиманов умом не блещут. Они заглянут к тебе в гости ближе к вечеру. Как тебе такой расклад?» «Черт!» Обреченно выдохнул Марк, откидываясь на спинку стула. Он зажал лицо в ладонях, потом взъерошил волосы и покачал головой. «Я и в самом деле не знал». «Нисколько не сомневаюсь. Дела в последнее время идут не очень. Мои парни решили сделать сюрприз. Зная я об этой затее заранее, мигом выбил бы из них всю эту дурь». «Это уже не важно», — отрезал инспектор и повертел в руках золотые часы банкира. «Я вижу два варианта. Либо ты прямо сейчас покупаешь билет на поезд, либо возвращаешь награбленное. И тогда мне придется убеждать Эрика, что всему виной простое недоразумение». «Он согласится замять дело?» «Ему придется». Берг выдвинул верхний ящик и выложил на стол толстую пачку банкнот, перетянутую аптечной резинкой. «Здесь все. Почти 6000. «Бриллиантовый зажим для галстука», — напомнил Крамер, пересчитывая купюры. «Вот». «Бумажники». «Выкинули». «Знаешь, сколько стоят хорошие бумажники из крокодиловой кожи?» — спросил инспектор, пряча деньги во внутренний карман пиджака. «Черт! Обреченно выдохнул Берг, достал собственный кошелек и выложил на стол 5 двадцаток. «Этого достаточно?» «Вполне». Замусоленную сотню Петр Крамер убрал в другой карман, потом поднялся за стола. «Ну, знаешь, Марк, на самом деле твои неприятности только начинаются. Не все люди такие, как ты. Некоторые просто не умеют вовремя остановиться и не учатся на собственных ошибках». «О чем ты?» «Ты прекрасно знаешь, кто именно подбил твоих парней на это дело. И если от него не избавиться, он снова тебя подставит. Второй раз так легко соскочить уже не получится». «Он мой племянник». «Двоюродный», — уточнил инспектор, довольный тем, что его догадка угодила точно в цель. «И что с того?» «Думай сам. Сегодня ты был очень близок к тому, чтобы встретиться со своими сыновьями в морге. В следующий раз с номерками на ногах окажетесь всей семьей. И это если кто-нибудь вроде Громил Лимонов не удосужится залить вас бетоном. Или предпочитаешь провести остаток жизни в Святом Кене?» При этих словах Марка откровенно передернула. «Избавься от него», — повторил Петр Крамер и отправился на выход. Парень в рабочих ботинках лежал, уткнувшись лицом в пол с руками на затылке. Сержант Фольк стоял у двери. «Идем», — позвал подчиненного инспектора и вышел на улицу. Там Крамер остановился под навесом и достал толстую пачку денег. А только отсчитал обещанные Эриком 5 сотен, как из ломбарда донесся отголосок приглушенного револьверного выстрела. Сержант встрепенулся, но в ответ на его вопросительный взгляд Крамер лишь покачал головой и отложил во внутренний карман пиджака уже не 5 сотен, а 1000. Под словом «избавься» он подразумевал «отправь домой». Но если Марк посчитал нужным решить проблему столь кардинально, бог ему судья. От некоторых людей в самом деле сплошные неприятности. Павел Корнев, дивизионный комиссар.